Шаг 12. Открыться миру. Потанцуйте под любимую песню и забудьте обо всем, что было, как о страшном сне. Время проснуться. Мы с вами сделали уже целых 11 шагов к себе. Пора взять жизнь в свои руки и самой диктовать себе, какие задания делать и для чего. Вы готовы к финальному шагу, чтобы покинуть старую жизнь. Кстати, о старой жизни. Я часто слышу, что люди говорят: «Мне сложно покинуть зону комфорта». Возможно, вы тоже думали о подобном. Я же рекомендую забыть о существовании этого выражения, потому что, по моему мнению, это понятие из идеологии рабства. Я давно не чувствую никакой зоны комфорта. Я забыла, что это такое. Есть комфортная температура тела, домашний уют, привычки, но зона комфорта – шаблон, который несет мало пользы. Нас пугают стрессовые ситуации, потому что каждый раз мы воспринимаем их как экзамен. Как правильно поступить? Какую оценку мне поставят? Когда пересдача и будет ли она вообще? Давайте признаем, все мы изначально двоечники, и это нормально. Ребенок не назовет желтый цвет желтым, если об этом ему никто не расскажет. По идее, ребенок мог бы сказать: «Это моя зона комфорта, я не хочу знать, как называется желтый цвет». И это его право, но вы же понимаете, как много он потеряет, если лишит себя одного из цветов. То же и со стрессовыми ситуациями, которых боимся. Можно не любить красный цвет, потому что это цвет крови, но стоит ли по этой причине отказываться от красного? Ведь красный также и цвет розы. Как бы сказал доктор Хагвейстер, не страшно, если у вас не получится, страшно, если вы никогда не попробуете. Риски есть в любом деле. Опасно даже просто ходить, потому что сверху может прилететь как минимум пузырь с водой. Не нужно воспринимать стрессовую ситуацию как экзамен. Думайте о ней как об уроке. Нет ничего страшного в том, что сначала вас постигнет неудача. Честно говоря, даже подозрительно, если у вас все получится с первого раза. Известно, что успех определяется не количеством попыток, а лишь достижением цели. Никому не интересно, сколько шагов делает бегун за время гонки. Главное – результат. Когда-то мне помогла мудрость из кодекса самураев Бусидо. «Живи так, будто ты уже умер». Она помогала воинам быть решительными, смелыми и храбрыми, несмотря ни на что. Перефразируя ее, скажу так: «Живите так, будто однажды вы умрете, ведь так и есть». Не бойтесь совершать ошибки и не стесняйтесь их. Какой бы глупой или большой ни была ваша ошибка, помните, что вы – это не ваши ошибки. Люди учатся на ошибках. Ошибки – это опыт, а опыт – это польза. Даже в том случае, если вы совершаете одну и ту же ошибку, нет ничего страшного. Значит, вам просто нужно больше времени, чтобы ее осмыслить. Ошибайтесь столько, сколько потребуется. Проживать каждый день как новую жизнь. Представьте, что каждую ночь вы умираете, а утром рождаетесь новым человеком. Как бы вы в таком случае прожили сегодня? Завтра? Послезавтра? Не стоит бояться поменять свою жизнь. Вы не обязаны объяснять другим, почему захотели этого. Вы не обязаны жить так, как жили до этого момента. Вы не обязаны вообще никому и ничем. Распоряжаться своей жизнью, как вам хочется, – ваше неотъемлемое право. Каждый день я спрашивала себя: «Как хочу жить?» Это вошло в привычку, и я забыла о существовании самооценки, потому что стало некогда копаться в себе. Любите себя не потому, что вы красивы, сильны, богаты или умны. Любите себя потому, что ваше тело позволяет вам чувствовать, ощущать, видеть, слышать, дышать, нюхать, бегать, есть, пить, валяться, слушать музыку, петь, играть, исследовать, говорить, спать, просыпаться, целоваться, любить и делать еще миллион вещей, которые другие существа на нашей планете делать не могут. Даже чисто с генетической точки зрения вы неповторимый человек, не говоря уже о ваших достижениях в течение жизни. Таких, как вы, во Вселенной больше нет и не будет. И это не нужно доказывать ни себе, ни другим. Это научный факт. Перестаньте думать о самооценке. Начните думать о жизни и о том, что вы можете от нее взять. Если вас беспокоит одиночество, то знайте, что найти свою любовь может каждый. Проблема в том, что мы часто смотрим не в ту сторону. Не зацикливайтесь на себе. Смотрите вокруг, а не внутрь. 12-й шаг – это шаг к людям, музеям, кино, театрам, паркам, океанам, горам, спортивным площадкам, ошибкам, страхам, ощущениям, потерям, находкам, к чему угодно, лишь бы чувствовать жизнь. Я верю, что вы справитесь, потому что верю в людей, верю в каждую из 8 миллиардов историй. И как бы холодно и трудно ни было, искренняя любовь к себе – лучшее солнце.